Глава 66. День с родными. Зоя и не заметила, как постепенно к ней со всеми вещами переехал Ярослав. Он сначала оставлял то инструменты, то сменное белье, то домашнюю одежду. Потом нашел несколько заказов в поселке, и ему было удобнее ночевать у Зои. Сама хозяйка дома была не против такого переезда. Рядом с Яриком было хорошо и спокойно, и самое главное, не страшно. С ним она могла быть сама собой, не надо было бояться и притворяться. С мальчишками они поменяли обои у них в комнате. Зоя купила новый матрас в спальню, а Ярослав сконструировал и собрал кровать. Теперь она могла любоваться видами из окна своей комнаты. Ярик с братьями и с отцом за один день разобрали опасный сарай. Доски были аккуратно сложены на заднем дворе. Скарб перебрали, часть вынесли на помойку, а часть убрали в очередной сарай. Для Зои это было невероятным событием. Она как-то даже не ожидала, что в один прекрасный день к ним заявится родня Ярослава. Тогда ей показалось, что дом у нее и не такой уж и большой. Сначала приехали новые свекры, затем подтянулись маленькие Федя с семьей, а потом появился Яков. Понавезли гостинцев и разных вкусностей. «Ты же не против?» — виновато спросил Ярик, посмотрев в удивленное лицо Зои. «Как бы нет, я всегда рада твоим родным», — улыбнулась она. «Но как-то это все неожиданно. Надо было хотя бы предупредить, я бы сготовила что-нибудь вкусненького, да и прибралась бы получше. Я подумал, что скоро зима придет, снегом все завалит, а мальчишки есть мальчишки». Захотят по крышам полазить, побегать и еще провалиться в сам сарай, а там много чего лежит опасного. Да и вообще его внешний вид набивает тоску. «Ну да», — кивнула она. Когда в дом вошли родители Ярослава, то медведь встал на задние лапы, поставил передние на плечи старшему Федору и лизнул его в лицо. «Ох, какой ты хороший стал!» — потрепал мужчина голову собаке. «Даже не узнать тебя, такой красавец!» «Помнишь меня, не забыл». Пес ушел в комнату и через пару минут вынес в зубах уже подросшего котенка, который задними лапами отбрыкивался от собаки. «Ты себе еще и котенка завел. Ну, деловая колбаса!» — рассмеялся старший Федор. «А мы тебе вкусных косточек привезли. Не знали, что тут котенок появился, а то бы ему какой гостинчик подогнали». Родители Ярика прошли в дом, стали все рассматривать. «Зоенька, ты прости нас, что мы вот так к вам завалились неожиданно, но Ярик сказал, что нужно помочь разобрать сарай. У нас огород закончился, заготовки тоже, так что мы сразу собрались и поехали. Всю еду взяли с собой. Мясо отец еще с вечера замариновал. Сейчас мы с тобой салатиков свежих настругаем, а мужички нам шашлыков нажарят», — сказала Катерина, чуть виновато улыбаясь. «С того самого сарая», — усмехнулась Зоя. «Да хоть и с него. А баня у вас есть?» — спросила Екатерина. «Нет, кажется. Тут много строений, я все и не осматривала. Сначала было некогда, да и заросли такие страшные, а сейчас вон грязюка какая. Скорее бы снег выпал». «Да, уже декабрь, а снега все не видать и даже толком не подмораживает», — вздохнула тетя Катя. «Если нет своей бани, то приезжайте к нам, попаритесь, посидим». «Пообщаемся, посплетничаем, мы любим гостей». Через полчаса приехали и маленький Федя с семьей. Ребятня принялась носиться по дому, Зоины сыновья показывали, что и где у них находится. «Ты не переживай, мы без ночевки», — рассмеялась младшая Катерина. Видно, у Зои на лице отразилась мысль о том, где она их всех положит спать. «Да и такая банда пацанов может разнести весь дом за одну ночевку». «Мы ненадолго, сама понимаешь, ферма есть ферма, за всем нужно присматривать. Часов в пять поедем обратно. Думаю, до этого времени мужики с сараем справятся, ломать не строить». К обеду приехал Яков. Он с удовольствием пожевал шашлык с разными салатами, немного помог братьям и отцу и снова убежал на свою работу. «Зоя, у тебя нет никакой незамужней подруги?» — спросила ее старшая Екатерина. «Есть, но у нее трое детей», — ответила Зоя. хотя бы для приятных встреч, а то я же переживаю за сына. Одиноким быть плохо и прижаться не к кому». «Мам, Катя, ну, может, у него кто-то есть», — вмешалась старшая невестка. «Просто он нам говорить не хочет, а то вдруг мы всей толпой так же к ним завалимся, напугаем человека, и она сбежит». Она задорно рассмеялась. Зоя смотрела на всю эту приятную канитель и думала, что хочет так же, чтобы к ней приезжали сыновья со своими семьями, чтобы с теплотой и добротой друг к другу относились, чтобы помогали взаимно друг другу, чтобы невестки не чурались свекрови и давали понянчиться с внуками, чтобы свекровь относилась к невесткам, как к родным дочерям. Когда все разъехались, Зоя стала кому-то звонить. «Алло, здравствуй, Зоенька! Как вы там? Как Сашенька с Лёшкой? Мы так по вам соскучились! Когда вы к нам в гости приедете? У нас сегодня снежок выпал, дед с вахты вернулся, решил до весны поработать», — обрадованно говорила тётя Таня. «Добрый вечер, у нас всё хорошо. Думаю, к вам в ближайшие выходные приехать. Дядя Валера грозился больше не работать, уйти на пенсию», — улыбнулась Зоя. «Так он сказал, что зимой делать нечего дома, так что надо работать. А вот летом дел полно, там и рыбалка, и грибалка, и огород, и ремонт, и прочие интересные вещи. Говорит, что мы должны с ним обязательно на море летом съездить». «И правильно говорит. Что дома-то сидеть?» «Зоя, у тебя мужчина появился, да?» — осторожно спросила тетя Таня. «Так ты вместе с ним приезжай. Я все понимаю, молодая женщина не должна быть одинокой, а мальчикам нужен отец. Ты не знаешь, как там Борис. Алименты платит, а сам не показывается», — ответила Зоя. «Хоть бы весточку какую нам прислал», — вздохнула женщина. «Если алименты платит, значит, живой». Зоя вспомнила, как ей один раз звонил Борис. «Значит, есть возможность родным звякнуть, но, по всей видимости, он этого делать не хочет. Хотя, может, звонит своей Олюшке, но матери можно было бы пару слов по телефону сказать. Она же его любит и всегда к нему относилась хорошо, старалась все для него сделать». Зое было жалко тетю Таню, но ничем она не могла ей помочь. Они еще немного поговорили о всяком и разном. Зоя пообещала в выходные приехать вместе с мальчишками. Она считала, что у детей должны быть родные дедушка и бабушка, и не стоит от них отказываться. Тем более лично к ней они относились хорошо и никогда не обижали. Вот такой получился день с родными и близкими.